Часть третья. Футуристы очень обрадовались. Они ничего не поняли, поняли только, что сбылись их предчувствия. И значит, все они говорили правильно. Война стала временем их легализации. Летом она началась, а осенью Маяковского пригласили заведовать литературным отделом в газету «Новь». 15 ноября он там писал «Теперь к Америкам». Много талантливейших рук работало над тем, чтобы красиво и грозно вылепить лицо теперешней России. Но, всмотритесь, вы различите следы и наших пальцев. Правда, у нас было много трюков только для того, чтобы эпатировать буржуа, но все же это только противодействие желанию истребить нас, а значит, и все молодое. Что было? Вдумайтесь только во всю злобу и весь ужас нашего существования. Живет десяток мечтателей, какой-то дьявольской интуиции провидит, что сегодняшний покой — только бессмысленный завтрак на подожженном пороховом погребе, ведь Хлебников два раза черным по белому пропечатал, что в 1915 году люди пойдут войною и будут свидетелями крушений государств, ведь в прошлом году в моей трагедии, шедшей в Петрограде в театре Комиссаржевской, я дал тот самый бунт вещей, который сегодня подмечен Уэллсом. Каликушский орёт об этом, а в ответ выкормленный старческий смешок. О розах надо писать, о соловьях, о женщинах. Брюсова почитали. Теперь не может быть места непонимающим нас. Кому покажется странной моя речь, ударная, сжатая, ведь сейчас только такой язык и нужен. Ведь нельзя же, да и времени нет подвозить вам сегодняшнюю всю состоящую из взрывов жизнь в тихих, долгих, бурсацких периодах Гоголя. Теперь жизнь усыновила нас, боязни нет. Теперь мы ежедневно будем показывать вам, что под желтыми кофтами гайеров были тела здоровых, нужных вам, как бойцы и силачей. Сделаем так, чтобы уже никто не посмел лить в наше горно воду недоверия. Радоваться всемирной катастрофе, как подтверждению собственных пророчеств, видеть в войне повод для утверждения нового искусства – это очень по-маяковски, и с революцией будет так потом, ведь это для Серебряного века вообще нормально. Блок после гибели «Титаника» запишет: «Есть еще океан». Нечеловеческое, совсем нечеловеческое. Но что, людей, что ли, оплакивать? Серебряный век о людях не думает, жареный петух их еще не клюнул. Его еще только жарят. На второй день войны Маяковский написал стихотворение «Война объявлена». Интонация его мрачно-праздничная и даже не без шовинизма. «Вздувается у площади за ротой рота, узлящиеся на лбу вздываются вены. Постойте, шашки, а шелк кокоток вытрем, вытрем в бульварах вены». Он честно писал в «Я сам», правдивейшей автобиографии, где нет ни одной уступки к конъюнктуре. Принял взволнованно, сначала только с декоративной, с шумовой стороны, плакаты заказные, конечно, вполне военные. Не следует его попрекать, ура, патриотизмом этих плакатов, особенно наглядным на фоне того, что сам Маяковский якобы отсиживался в тылу. Он не отсиживался, пошел добровольцем, ибо, чтобы сказать о войне, надо ее видеть. «Я сам». 24 октября Маяковский вслед за Беном Лившицем подал прошение на имя московского градоначальника о выдаче свидетельства о благонадежности. Без него в армию не брали. 16 ноября ему объявили отказ. «И у полковника Модля была одна хорошая идея», – комментировал Маяковский, имея в виду начальника московской охранки. В «Нове» он печатался осенью почти ежедневно. Потом, как сам замечает в рассуждении «Чего покушать», цитируя любимого Чехова, стал писать в «Новый сатирикон». Туда ему была прямая дорога. В советской критике, естественно, принято было писать, что Маяковский привнес в беззубый юмор нового сатирикона элементы разящей сатиры и прочее. А также повторять слова со слов Михайлова, кажется, что Аверченко Маяковского не любил и печатал его только ради привлечения к журналу скандального внимания. В действительности, если кому и был близок ранний Маяковский, так это к сатирикону с его сардоническим юмором, отсутствием святыни, политическим, да-да, радикализмом. Стоит вспомнить, как освещал этот журнал процесс Бейлиса. Бывали у сатириконовцев, ура, патриотические закидоны, вроде недавно переизданной книги «Наши враги, с кем мы воюем». Так и у Маяковского они бывали. Профессионалам все равно, по какому поводу острить. Маяковский познакомился с сатириконовцами, понятное дело, через художников, с которыми у него было куда больше дружеских связей и тем для разговора, нежели с писателями. К Аверченко его привел Алексей Родаков, художественный редактор журнала, человек большого обаяния, способный искренне любить чужой талант. Но если бы даже не это знакомство, Маяковскому лежала бы прямая дорога туда, где работал Саша Черный. Я писал уже о том, что явлению великого поэта всегда предшествует некая генеральная репетиция. Так Светлов с его немногочисленными и еще робкими попытками сочинять авторские письма был прямым предшественником Окуджавы. Саша Черный уже разрабатывает почти все темы Маяковского. Ненависть к быту, вспомните обстановочку или ламентации, нелюбовь к людям и любовь ко всякого рода зверью, даже навязчивые мысли о суициде. «Вас не тянет из окошка брякнуть вниз на мостовую одичалой головой?» Или «Мне сказала в пляске шумной сумасшедшая вдова, если ты больной, но умный, прыгай, миленький, сюда». Обоих любил и раздражал Чуковский, оба посвятили ему несправедливые и очень похожие стихи. Корней Белинский, Саша Черного, надолго рассорил его с хорошим критиком. Просто скрытные люди не любят, когда публично объясняют их мотивы и методы. Саша Черный тоже был монашески верен долгу. Всю жизнь любил одну женщину, по призыву отправился на войну, был эталоном порядочности в русской, а потом и в эмигрантской литературной среде. И, само собой, у него и у Маяковского, а точнее, у Маяковского через него – общий литературный предок Гейне, первый лиро-сатирик в европейской поэзии. Творческие их связи подобно рассмотрены в статье Тренина и Харджиева «Маяковский и сатириконовская поэзия» 1934 года. Там же высказана ценная мысль о том, что новаторство и комизм в искусстве часто связаны, что новое приходит как высокая пародия. Маяковский не был лично знаком с Сашей Черным, вдобавок в 1915 году тот давно с 1911 не печатался у Аверченко и в «Новый сатирикон» вслед за ним не перешел. Традиционное советское объяснение насчет того, что Аверченко был юморист, а Саша Черный – глубокий сатирик, не имеет отношения к реальности, поскольку создание «Нового сатирикона» как раз и диктовалось желанием отойти от юмора и создать подлинно сатирический журнал. Трудно представить бытовое общение столь замкнутых, желчных, болезненно самолюбивых людей, но Маяковский беспрерывно цитировал Сашу Черного, почитал его, в чем и признавался в автобиографии. Горькому при первой же встрече назвал в числе любимых авторов, и Горький потом повторял, что влияние Саши Черного на Маяковского было определяющим. Действительно, для всякого футуризма Черный отважно ломал размер и боролся с эстетством. «Вы сидели в манто на скале, обхвативши руками колено, а я на земле, там, где таяла пена, сидел совершенно один и чистил для вас апельсин, оранжевый плод, терпко пахнущий и плотный. Ты наливалась дремотно под солнцем где-то на юге и должен сейчас отправиться в рот к моей серьезной подруге. Судьба?» Хотя блоковское влияние, пожалуй, тут тоже очевидно. Маяковский после смерти Саши Черного называл его «Сашей Белым», говорил, что он был злободневным, а стал озлобленным и даже назидательно обругал в докладе 8 января 1922 года в Политехническом «Первый настоящий вечер сатиры». «До нас была еще не сатира, и Аверченко плохо, и Черный, а вот сейчас я прочту 18 сатирических стихотворений и 12 юмористических». Но в его практике это вещь обычная – дружески общаться с северянином, когда встретились в Берлине, и обзывать его исписавшимся эмигрантом в докладе в том же политехе. А вот то, что мотивы и темы Саши Черного для него были определяющими, очевидно. Да и внешне Гликберг походил на его любимца Чаплина. И, кажется, был таким Чаплином в поэзии, как и его наследник Игорь Иртеньев впоследствии. Аверченко тоже им высоко ценимый. «Месяц заверчен, как будто на небе строчкой заверченко», явно присматривал Маяковского на роль главного сатириконовского поэта вместо утраченного Черного. Он его ценил, только печатал в строчку, а не лесенкой. Сатирические его гимны, гимн судьбе, гимн критику, безусловные шедевры. В гимне «Критику», правда, можно усмотреть намек на человека, которому он многим был обязан. «От страсти извозчика и разговорчивой прачки невзрачный детеныш в результате вытек. Мальчик не мусор, не вывезешь на тачке. Мать поплакала и назвала его «Критик». Как роется дворником кухарки Сапа, щебетала мамаша и кальсоны мыла. От мамаши мальчику наследовал запах и способность вникать легко и без мыла. Когда он вырос приблизительно с полена, и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде, его изящным ударом колена провели на улицу, чтобы вышел в люди. Много ли человеку нужно? Клочок, небольшие штаны и что-нибудь из хлеба. Он носом хорошеньким, как построчный пятачок, обнюхал приятное газетное небо. И какой-то обладатель какого-то имени, нежнейший, в двери услышал стук. И скоро критик из именного в имени выдаил и брюки, и булку, и галстук. Легко смотреть ему, обутому и одетому, молодых искателей изысканной игры, и думать, хорошо, ну хотя бы этому потрогать зубенками шальные икры. Но если просочиться в газетной сети о том, как велик был Пушкин или Дант, кажется, будто разлагается в газете громадный жирный официант. Чуковский заподозрил, что речь о нем, и, кажется, имел к тому некоторые основания, не только потому, что был сыном прачки, а еще и потому, что...